купальский сказ о Хорсе и заре Зеленицы. Итак, пришла пора поведать вам купальский утренний сказ. Сказ же сей о брате Велеса Лунного, Хорсе Суриче и о красной девице Заре Зеленице. И вот, был так в праздник солнечный крес, да во те времена старупрежние. Тогда сам солнце-царь Хорс, сын Суревич, проезжая по небесам, видел, как в синем море, вблизи буяна, плещется Заря Зеленица с сестрами, небесными вилами. И влюбился Хорс в Азарюру Зареницу, ведь Заря Зеленица чудо, как хороша. Тело вилы бело, как лебяжье крыло, а сквозь кожу жилы просвечивают, а по жилочкам кровь струится и катается скатным жемчугом. И решил Хорс влюбленный, пока вилы купаются, выкрасть платья и белые крылья прекрасной Зари. Вот как задумал он, так и сделал. Вышла из воды Заря Зареница и увидела. Улетели подруженьки, окрылившись и оперившись. Лишь ее оперенья нигде не видать. Опечалилась Заря и спросила. «Кто же взял мое оперенье и забрал мои белые крылышки? Коли ты старик, будешь мне отцом, а девица будешь сестрицею, ну а если ты добрый молодец, будешь мужем моим любимым». И тотчас Хорс вышел с улыбкою и вернул Заре оперение. Облачилась в перья Заря Зареница и пошла по небесному своду, на убранство свое нанизывая самоцветы и жемчуга, озаряя сиянием утра. И поднялся за ней яснолицый Хорс. Полюбили они друг дружку и назначили свадебку в Ирии. А на свадьбу Хорса и Зареницы собрались все небожители. Вскоре на ладье легкокрылой прилетели дочери Лады, златовласая Жива, черноокая Мара, с ними и красавица Леля, белокурая, голубоглазая. И они подарили Заре Зареницы златовышитый чудный платок. Развернешь его ранним утром и озаришь им все поднебесье. Ну, а Хорсу Суричу подарили они чарочку с сурьёю, живою водою. Кто пьет воду из той чары, тот вовеки не умирает. И родилась вскоре у Зари и Хорса дочь, прекрасная Рудуница, что супругою стала богу Каледе, сыну вышнецаря Дождьбога. Каждый раз поутру Заря Зареница разворачивала свой золотой платок. От него по всему небесному своду разливалось сияние золотое. И тогда гасли звезды частые, затмеваемые зарею. И вот солнце ярое к закату клонится, и день пресветлый меркнет, а затем и костры разгораются в ночи той звездной купальской. В те же дни и ночи купальские на русалиях светлуяровых Заря Зареница с зарею вечерницею сходятся и расходятся. И когда днем встречаются Хорс с Зареницей, тогда в ночи Велес лунный с укупальницею встречаются, и то братья и сестры небесные, и любовь их то пылает ярче огня, то струится, как реченька быстрая, то трепещет нежнее ветерка на рассвете. И тогда же у купальницы и Велеса лунного рождаются дети звездные, Купала и Кострома. Мальчик Купала Златовлас, светил ликом и очи его синие, как вода, а сестра-близнец его Кострома, тоже златокудрая, синеокая, была бойкой и трепетной, как языки огня. Близняшками родились Купала с Костромою, и только тем различали их, что любила Кострома на огонь смотреть, веселилась, прыгая через костер. А Купала любил больше воду озерную и слушал, как плещется в волнах русалки. О них и пойдет наш купальский сказ, что мы вам в ночи расскажем сейчас.